Увы, мой брат, чаша горечи до краев полна. Недолгими, несчастными будут дни моей старой жизни. Но пока они не истекли, возлюбленная племянница, даже потратив все свое состояние, не обретет другого такого доброго родственника и верного друга, каким ей остается Сайлас Руффин. «Ну, не сердечное ли письмо?» — проговорила я. «В глазах у меня стояли слезы». «Да», — сухо подтвердила леди Ноулс. «Неужели вам оно таким не показалось?» «Очень сердечное письмо», — отозвалась кузина в том же тоне, «и, возможно, написанное не без лукавства». «Не без лукавства? Вы же знаете, я вздорная старая кошка. Могу иногда поцарапать, а еще вижу в темноте». Сайлас, я согласна, горюет. Но, уверен, он не стал посыпать голову пеплом. У него есть причина горевать и тревожиться. Он, думаю, во власти и того, и другого чувства. Ему жаль вас и очень жаль самого себя. Ему нужны деньги, а вы, его возлюбленная племянница, имеете много денег. В письме видны его доброта и расчетливость. Он прислал своего поверенного, чтобы получить точные сведения о завещании, и вам надлежит оказать джентльмену гостеприимство. Сайлас предусмотрительно предлагает вам доверить ваши трудности его поверенному. Со стороны Сайласа это очень любезное, но опрометчивое предложение. Кузина Моника, но возможно ли, чтобы в такой момент им руководил мелкий расчет, пусть даже в иных обстоятельствах он способен на низость? Не слишком ли сурово вы судите о нем? Вы... Ведь вы с ним так мало знакомы. О, моя дорогая, я же сказала вам, я старая злюка, и больше я не добавлю ни слова. Мне он безразличен? А, впрочем, я бы предпочла не числить его среди наших родных. Разве не предубеждения обнаруживали слова кузины? Частью, наверное, так и было, но тем безогляднее я отдавала дяде свою симпатию. Мы, женщины, всегда склонны держать чью-то сторону. Нас природа предназначила скорее в защитники, нежели в судьи. И, полагаю, это назначение привлекательнее, хотя и менее почетно. В одиночестве я сидела в гостиной у окна, за которым сгущались сумерки, и поджидала, когда спустится кузина Моника. В тот вечер меня одолевал страх до озноба. Наверное, на моем душевном состоянии отразилась погода. Солнце село под знаком бури. Хотя было безветренно, небо казалось мрачным и всклокоченным. Облака, будто в испуге, жались в кучу, готовые бежать, мчаться прочь. Их испуг передался и мне. Печаль моя сделалась еще чернее от предчувствия какой-то неясной угрозы, и меня коснулось леденящее дыхание сверхъестественного. Это был самый горестный, самый ужасный вечер после смерти моего дорогого отца. В пугающей тишине того вечера меня впервые поверг в дрожь характер его веры. Кто были эти сведенбургианцы, подчинившие себе отца неизвестно каким образом и державшие его в своих сетях до последнего дня? Кто был этот мрачный, укрывавшийся под париком черноглазый доктор Брайерли, который всем нам не нравился, которого все мы немного боялись? Возникавший будто из-под земли, он приходил неведомо откуда и уходил неизвестно куда, но утвердил, как мне казалось, особую власть над отцом. Была ли это вера истинной и благом, или же ересью и чернокнижием? О, мой дорогой отец, все ли было с тобой как должно? Когда появилась леди Ноулс, я в волнении металась по комнате из угла в угол и проливала потоки слез. Она молча поцеловала меня и принялась вместе со мной ходить взад-вперед по гостиной. «Кузина Моника, мне кажется, я хочу увидеть его еще раз. Давайте поднимемся, если уж вам действительно очень хочется. А вообще, дорогая, лучше не делать этого. Лучше вспоминать его таким, каким он был. Теперь он подвергся перемене, и вы, моя дорогая, не испытаете облегчения, отмечая ее для себя. Но мне действительно очень хочется его увидеть. О, неужели же вы не подниметесь со мной?» Я уговорила кузину, и рука об руку в сумерках, переходивших во тьму, мы поднялись наверх. Остановились в конце галереи. Я, чувствую, что меня охватывает страх, окликнула миссис Раск. «Скажите ей, кузина Моника, чтобы она нас впустила», — проговорила я шепотом. «Она хочет видеть его. Так ведь, моя госпожа?» — переспросила приглушенным голосом домоправительница, бросая на меня таинственный взгляд, в то время как бесшумно вставляла ключ в замок. «Вы уверены, что хотите этого, Мод, дорогая?» «Да, да». Но когда миссис Раск вошла в комнату со свечой, свет которой сразу же поглотили сгустившиеся сумерки, когда она подняла крышку большого черного гроба, установленного на возвышении, и, заняв место в ногах гроба, устремила немигающий взгляд вперед, меня покинуло мужество.